подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя, как это не походило на Асину няню, ни старую, ни молодую, с противной фамилией Мухина, как это походило на мою няню, которая бы у меня была и которой у меня не было. И как это походило на наш клюющий, воркующий, клюющий и ракочущий сизо-голубой голубиный двор. Моя няня была бы голубка, а Асина — Мухина. Голубка, я слово знала. Так отец всегда называл мою мать. А не думаешь ли, голубка? А не полагаешь ли, голубка? А бог с ними, голубка. Кроме как голубка не называл никак. Но подруга была новая. Мы с Асей росли одиноко, и подруг у нас не было. Слово «подруга» — самое любовное из всех. Впервые прозвучало мне, обращенное к старухе. «Подруга дней моих суровых, голубка дряхлая моя». Дряхлая голубка, значит, очень пушистая, пышная, почти меховая голубка, почти муфта. Голубка вроде маминой котиковой муфты, которая была бы голубою. И так Пушкин называл свою няню, потому что ее любил. Скажу «подруга», скажу «голубка» и заболит. Кого я жалела? Не няню, Пушкина. Его тоска по няне превращалась в тоску по нему, тоскующему. И потом все-таки няня сидит, вяжет, мы ее видим. А он что? А он где? Одна в глуши лесов сосновых. Давно-давно ты ждешь меня. Она одна, а его совсем нет. Леса сосновые я тоже знала. У нас в Тарусе, если идти по Човской ивовой долине, которую мать называла Шотландией, к Оке, вдруг целый красный остров, сосны. С шумом, с треском, с краской, с запахом, после ивового однообразия и волнообразия, целый пожар. Мама из коры умеет делать лодочки и даже с парусом. Я же умею только есть смолу и обнимать сосну. В этих соснах никто не живет. В этих соснах, в таких же соснах, живет пушкинская няня. Ты под окном своей светлицы. У нее очень светлое окно. Она его все время протирает, как мы в зале, когда ждем дедушкиного экипажа, чтобы видеть, не едет ли Пушкин. А он все не едет. Не приедет никогда.